Залившись краской, она со стуком опустила на стол руку, сжимавшую письмо, и воскликнула: «Неслыханно! Разве это не дерзость? Что за старик такой?» Потом леди Ноулс недолго помолчала, вскинув голову и нахмурясь, негромко фыркнула. «Я не намеревалась говорить о нем, но теперь буду и скажу, что захочу. Я останусь здесь, сколько вы, Мот, мне позволите. А вы ни капельки не бойтесь его. Пресечь наше общение незамедлительно? Как бы не так. Оказался бы он сейчас здесь, уж он бы услышал». И кузина Моника выпила залпом свою чашку чаю, а потом воскликнула уже в присущей ей манере: «Мне лучше». Она сделала глубокий вдох и коротко с вызовом рассмеялась. «Оказался бы он здесь, перед нами, Мот! Разве мы не высказали бы ему, что думаем? И он позволяет себе это, не дожидаясь утверждения завещания». Я довольна, что он не удержался от постскриптума, хотя он и не вправе выказать свою власть и пресечь наше общение, пока я нахожусь под своей собственной крышей, а значит, я не должна повиноваться ему, — проговорила я, развивая мысль в рамках дозволенного. Этот постскриптум открыл мне глаза на мое действительное положение. Я вздохнула. Наверное, совсем безутешно, потому что леди Ноулс подошла и поцеловала меня с необыкновенной нежностью. Похоже, Мот, что у него есть сверхъестественные способности, и он слышит за 50 миль. Помните, вчера как раз, когда он, вероятно, сочинял постскриптум, я вас убеждала уехать ко мне и сообщила о своих планах склонить доктора Брайерли на нашу сторону. И я от этого не отступлю, Мот. Вы поедете ко мне. Запомните, вы будете моей гостьей. Я с радостью приму вас. А если Сайлос окажется в затруднительном положении, пусть сам ищет выход. Не вам же участвовать в его битвах. Он долго не проживет. И подозрения, в чем бы они ни состояли, умрут вместе с ним. Забвению обречена и непоколебимая вера покойного Остина в невиновность Сайлоса, которую он подтвердил этим особым распоряжением завещаний. Что за страшная буря? Комната будто дрожит. Вам нравится этот звук? Его называют волчий вой, когда играет старый орган в Дорминстере. Глава 26. История дяди Сайлоса. Да, так и слышались в этом звуке смешавшийся вой и вопль. Вой призрачных гончих, вопль охотников, множащееся эхо гона, неистовая, величественная, сверхъестественная музыка, казавшаяся мне удивительно подходящей к рассказу о загадочном персонаже, мученике, ангеле, демоне, дяде Сайлосе, с которым моя судьба была теперь так странно соединена и которого я начинала страшиться. «Ветер дует оттуда», — указала я рукой и глазами, хотя окна были закрыты ставнями и шторы опущены. Вечером я видела, куда клонились деревья. В той стороне одинокая роща, где лежат мои дорогие мать и отец. О, как страшно в такую ночь думать о них, о склепе, сыром, темном, заброшенном в бурю. Кузина Моника задумчиво посмотрела в ту сторону и с коротким вздохом сказала: «Мы размышляем слишком много о прахе и слишком мало о духе, который живет вечно. Я уверена, они счастливы». Кузина вновь вздохнула. «Хотела бы я так же крепко верить, что и я буду...» «Да, Мот, это печально. Мы настолько материалисты, что не печалиться не способны. Мы забываем, какое благо в том, что наше настоящее тело дано нам не навсегда. Оно создано для времени и места скорбей. Это всего лишь механизм, который изнашивается, постоянно обнаруживая недостатки, поломки. Механизм, чудовищно подверженный боли. Да, тело одиноко лежит. Так ему и должно, потому что в этом воля Создателя. Только душа, а не ее вместилище, обретает после смерти, говорит святой Павел, жилище на небесах. Пусть, Мот, печаль возвращается снова и снова, она пуста. Мертвые тела — лишь ими покинутые руины, какие останутся и после нас. А этот сильный ветер, вы думаете, дует из тех лесов? Если так, Мот, то он дует из Бартрамо-Хо. Он проносится над деревьями и кровлями старого поместья, над головой таинственного старика, который прав, считая, что я к нему не расположена. Мне легко вообразить его старым чародеем в замке, посылающим с ветром своих домашних духов –